Таймлесс. Рубиновая книга. Живущая в Лондоне 16-летняя Гвендолин Шефферд случайно узнает, что обладает уникальным геном путешественника во времени, который она унаследовала от прабабушки. Теперь девушка ежедневно переносится в прошлое, и с каждым днем загадок становится все больше. Что такое тайна 20? Кто охотится на путешественников во времени в прошлом? И почему все вокруг думают, что она обладает какой-то магией ворона? По улицам Лондона бежит женщина и мужчина. Их преследуют люди в рясах. Быстро, за ними. Не дать им уйти. Куда? Окружили. Нэн ничто не угрожает. Грейс защитит ее. Сдавайтесь оба! Выстрел. Ни за что! Но они успели раствориться в воздухе. Спустя. Вид на современный Лондон. Жить в доме моей бабушки леди Аристы — это настоящее наказание. Приходится иметь дело с замашками 19 века и кузиной, которая считает себя чудом света. Шарлотта, доченька. Шарлотта является носителем редкого гена, который делает ее бесценной. Ее нельзя. Подходит к десертному столу. Нельзя сравнивать ее с обычными людьми. Все всегда делали из этого ужасную тайну. Двоюродная бабушка Мэтти считает, что этот ген позволит Шарлотте путешествовать во времени. Правда, Мэдди всегда была помешана на сверхъестественном. И огромная ответственность скоро ляжет на хрупкие плечи моей любимой внученьки. За Шарлотту. О, да, за Шарлотту. Гвенда. По крайней мере, моя мама и мой младший брат Ник стараются быть нормальными. Хотя в этой семье это практически невозможно. Гвендолин, убери камеру, пожалуйста. Гвендолин, мы режем торт. А это я. Паршивая овца, которая портит все стадо. Гвенни, не стоит пытаться компенсировать недостатки внешности безвкусным нарядом. Так ты не найдешь себе пару на бал в Сент-Ленокс. Обалденная вечеринка. Скоро начнутся танцы на столах. Гвендолин, молчание — это добродетель, который дама в твоем возрасте уже должна обладать. А твоей матери я дала денег, чтобы она купила тебе приличное платье. Ах да, завтра твой день рождения. Вот и тебе перепадет. А то жаль будет выбрасывать столько еды. Шарлотта протягивает кусок торта. Гвен бросает его на стол. Гвен смотрит на входящего Гидеона. Гидеон смотрит на Гвен. Гидеон. Чудесно. Леди Ариста. Гидеон. Шарлотта, с днем рождения. Спасибо. Будьте любезны принести 3 бокала шампанского. Да. Что? Да, почему нет? Какой кошмар. Гвендолин, смотри, что ты наделала. Не сомневайтесь. Они все считают, что я ничтожество. О, боже. Иногда мне и самой кажется, что это так. Гвен сидит в своей фотомастерской. Гвен! Гвенни! Гвен! Пришла подруга Гвен. Привет. Привет. Это он? Тот с хвостиком. Он подходит Шарлотте. Ты думаешь, что они пара? Да мне плевать. Пусть что хочет, то и делает с недоумком. Все равно его костюм испорчен. Шарлотте дурно. Мистер Бернхард, Гвен. На нее надевают белый балахон. Ужас. У твоей семьи больше секретов, чем у Ми-5 и Ми-6 вместе взятых. Это лучше любой мыльной оперы. Классный прикид. Куда они ее везут? В темпл. В ложу графа Сен-Жермена. Что еще за ложа? Ложа масонов, что ли? Это заурядное сборище фанатиков, считающих себя необычайно важными. А он здесь при чем? Он что, один из этих фанатиков? У Гидеона де Вилера та же проблемка, что и у Шарлотты. Он тоже носитель этого удивительного гена. В семье де Вилеров ген передается по мужской линии, а в семье Монтроузов по женской. Это нас не касается. К счастью, это совершенно не наша проблема. Ложа. Много веков хранители ложи ждали этого дня. Сегодня мы станем свидетелями того, как засияет последняя из круга крови. Время – опасная река. Рубин – знак начала и конца. Он замыкает весь круг. Школьная столовая. Ты узнала, что случилось с Шарлоттой в этой ложе, или как там ее? Нет, ничего не говорят. А тетушка Мэдди? Не стоит верить тете Мэдди. На прошлой неделе звезды ей сказали, что я буду королевой выпускного бала. Ха-ха. А сегодня нагадала на кофейной гуще, что на меня прольется дождь из фасоли. Гвен стало плохо. Что? Опять это. Школьницы смеются. Все равно это не еда, а помои какие-то. А хочешь, я тоже размажу еду себе по блузке? Нет, спасибо. Все как обычно, Гвенни. Не обращай внимания. Я говорила с Гордоном. У него есть брат, который готов пойти на бал с тобой. Но только нужно купить ему билет из Эссекса. Гвен видит человека из прошлого столетия. Гвенни! Я все равно не пойду на бал, Лесли. Гвен чуть не сбили. Ненормальная. Кто бы говорил, это ты у нас мутант генетический. Это мой дар, Гвендолин. Это связано с тем, что произошло в тот день? Больно было? Над тобой проводили какие-то ужасные эксперименты? А этот с хвостиком тоже был там? Гидеон? Ну, конечно. Гидеона и меня готовили к этому на протяжении многих лет. Вместе. Но? Шарлотта, скажи что-нибудь. Я еще здесь, как видишь. Голова кружится. Говорят, начинается с этого. Шарлотта, Гвен, иди в свою комнату, поиграй там. Мистер Бернхард! Гвендолин, ангел мой, посиди со мной, иди. Развлеки немного бабушку. Скажи же что-нибудь. Гленда меня ужасно раздражает. Ты что-нибудь чувствуешь? Где леди Ариста? Она разговаривает по телефону. Так тихо, что ни слова не разобрать. А что ты скажешь, если Шарлотта вдруг растворится в воздухе прямо сейчас? Семья Девилеров ждет нас в темпле. Хорошо. Поторопись. Все они выскочки, эти Девилеры. Почему все так уверены, что именно Шарлотта унаследовала ген? Я больше не скажу ничего. Ариста убьет меня, если я проболтаюсь. На небе появилось особое скопление звезд, когда Шарлотта родилась. Мистер Ньютон рассчитал дату ее рождения. А наш молочник рассчитал дату рождения Шарлотты? Нет, Исаак Ньютон – математик. Да, нам порой лучше ничего не знать и не пытаться. В этой ложе хранится машина времени. Глубоко под зданием. Называется хронограф. О, конечно, я тоже о ней слышала. Конфетки кончились. Ты не могла бы сходить в магазин и купить мне еще один пакетик? Я пойду подышу свежим воздухом и куплю тебе конфет. Милая, тебе нехорошо? Гвен одевается и выходит на улицу. Ей плохо. Она падает и оказывается в прошлом. Господи, спасите! Полиция! Спасите! Помогите! Спасите, девочка! По глазам у всех! Спасите! Спасите! Стань, дай сюда! Простите, держи. Почему здесь так сильно воняет? Она появилась из ниоткуда. И пыталась меня ограбить. Воровка! Воровка? Неправда! За что? За что вы меня... Она ненормальная. Она ненормальная. Что ты здесь делаешь? Она сумасшедшая. Кто ты такая? Я живу здесь. Наверху моя комната. Ты здесь? В этом доме? Сейчас ты узнаешь, что мы делаем с такими, как ты. Убегает, растворяется в воздухе. Снова оказывается в современном мире. Лесли, это было ужасно. Они хотели упечь меня в тюрьму или в сумасшедший дом. То есть ты была в прошлом? Да. Или я сошла с ума, как те, кто говорит, что их похитили пришельцы. И не знаю, что ужаснее. Сойти с ума или правда побывать в прошлом? Значит, ты носитель этого гена, а не Шарлотта. И этот... Дефект позволяет путешествовать во времени. Нет, я... Не может быть, откуда он у меня? Исаак Ньютон не мог так ошибиться. Чувак с яблоком и гравитацией. Бла-бла-бла. Исчисление малых величин. Трансцендентные кривые, квадратные уравнения, оптика. Бла-бла-бла. Закон гравитации... Гвен снова плохо. Трансцендентные кривые связаны с путешествием во времени. Нет, это вряд ли. Думаешь, Гидеон тоже путешествует во времени? Да, и отныне вы с ним будете вместе. Так и вижу, как вы держитесь за руки на казни Анны Болейн. Романтика. Смешно, Лесли. Не страшно. Где это ты? На мосту Миллениум. О, нет. Уходи оттуда куда-нибудь. Потому что если ты снова вернешься в прошлое, то упадешь прямиком в Темзу. Думаешь, повторится? Снова? Да, возвращайся домой и поговори с мамой. Гвен бежит по мосту. Сильвия читает Википедию. Граф Сен-Жермен? Гвен прибежала домой. А? Ты где? Она такая славная! Она такая славная! Она такая славная! Мы все очень любим ее! Пусть сбудутся все твои желания, дорогая. Подарили кулон-ключик. Ух ты! Спасибо, мам. Он принадлежал особенному человеку. Он защитит тебя. Леди Ариста никогда в жизни не одобрила бы такого застолья. Тем больше причин праздновать, мистер Бернхард. А можно мне комнату Шарлотты, если ее оставят в ложе навсегда? А что, если у Шарлотты нет этой дурацкой мутации? Переглядываются. С чего ты взяла? Тетя Мэдди, вы в порядке? Тетушка впала в транс. У нее сердцем плохо? Тетя Мэдди? Нет, у нее видение. Люси! Люси! Яйцо из сапфира, и ворон вылупится. Время кончается. Яйцо разобьется! Люси, нет! Гвендолин! Гвендолин падает! Падает! Падает Гвендолин! Берегись, Гвендолин! Тетя Мэдди! Тетя Мэдди! Это я, Гвен! Я рядом! Мама! Тетя Мэдди! Тетя Мэдди! Гвен испугана. О, Гвендолин! Обещай, что позаботишься о себе, Гвендолин. Обещаю. Что ты видела? Яйцо из сапфира, часы на башне, и ворон, и Люси. Она выглядела как тогда. Кто такая Люси? Твоя кузина. Она сбежала из дома, когда ей было 17. Из-за любви и глупости. Был жуткий скандал. С тех пор здесь ее имя под запретом. Ты в это веришь? В смысле, в видение тети Мэдди? Иногда мне кажется, что в этой семье сплошные фантазеры. Думаю, мы были бы намного счастливее, если бы верили в то же, во что и все люди. Гвен встает с постели. Снова закружилась голова и ее перебросило в прошлое. Проходит дом и находит дедушку у камина. Дедушка? Гвендолин? Откуда ты здесь? Отличная пижама. Но ты умер, когда мне было 6. Да, но до этого далеко. Сейчас только 94-й, внученька. Наши пути еще пересекутся. Это твое первое путешествие? Второе. Это закончится? Гвендолин, у нас мало времени. Послушай, каждый путешественник соответствует драгоценному камню. Ты Гвен Рубин. Я оставил тебе письмо. Все взоры будут направлены на тебя. Скорей, Гвен, спрячься. Скорей. Прячется. Твоя дочь Грейс помогла им. Совпадение? Эти предатели, Люси и Пол, украли хронограф и сбежали, забрав его в прошлое. Этого-то мы и боялись. Как смеют эти предатели вредить нашему делу? И почему семья Монтроуз снова приложила к этому руку? Очевидно, не нужно было им лгать. Они обнаружили, что... Гвен снова перебросила в будущее. Здесь, здесь и еще здесь. Я надеялась, что это не повторится. Получается, я ненормальная, Лесли? Да. И нравишься мне поэтому. Кстати, мой дедушка знал и не удивился, когда увидел меня. Смотри, это моя кузина Люси. Я перерыла все фотоальбомы. У нее тоже этот ген. Она сбежала с неким Полом Девилером. Это они на школьном балу. Еще один Девилер? Но он совсем не похож на Гидеона. Гвен, случайно не знаешь, что на выпускной наденет Шарлотта? Ей наверняка уже шьют платье. Нет, я ничего не знаю. А, точно, ты же не пойдешь. Или тебя все-таки кто-то пригласил? Мы обсуждаем домашнее задание. Точно. Зубрилы на школьном балу. Домашнее сочинение на вольную тему. Кстати, Шарлотта на выпускном будет лучшей. Да, кстати, у вас обеих мозгов, как у елки. Да помолчи. Короче, я всю ночь сидела в интернете. Фантастическая история. Я получу за нее пулитцеровскую премию. Итак, этот граф Сен-Жермен либо крутой мошенник. Говорили, что он бессмертный. Хм. Он основал ложу в 1745-м. Но что они делают? Они ведут себя так, будто спасают мир не меньше. А по-моему, таким людям нужно совсем не это. Им нужна власть. Как в фильмах про Джеймса Бонда. И какое отношение к этому имею я? Ну, раз от Шарлотты толку нет, можно последить за Гидеоном. Нужно пошпионить за ним, это не должно быть сложно. Используй женские чары. Ты шутишь, да? Не шутишь. Если опять опоздаем на урок, будут проблемы. Черт, только не сейчас. Серьезно? Сейчас? Да. Скорее в туалет, там никто не увидит. Уходят. Гвенни? Гвен исчезла. Что здесь такое? Здесь была Гвендолин? Где она? А, мистер Уитман, здрасте. Это Гвендолин? Здесь? Ну, да, нет. Да. Что случилось? Она в туалете, ей стало плохо. Это вирус, диарея, тошнота, сыпь на коже. Ужасно. И очень заразно. Такой штамм. Не надо мне лгать. Попала в дом в прошлом и увидела себя и Гидеона. Гвендолин, подожди, прошу. Постой же ты, наконец, я могу все объяснить. Не утруждайте себя. Я не хотел, чтобы так вышло. Мне не нужны ваши объяснения, месье Девилер. Да успокойся ты, прошу. Все и без того слишком сложно. Не надо было ставить мне палки в колеса. Надо вернуться. Граф заметит, что мы исчезли. Все это так знакомо. Все не так, как они говорят. Ни с чем не соглашайся. Не давай собой манипулировать. Ты должна верить в свои силы. Ты сама с собой разговариваешь? Нет. А с кем? Ни с кем. Шпион? Гидеон. Там никого нет. Двойник целует Гидеона. Вот ты, слава богу! Я сказала Уитману, что тебе плохо, так он меня чуть не задушил. Лесли, там произошло нечто странное. Не сомневаюсь. Вообще-то это печень. Там было две меня. Нет, дальше так нельзя. Сейчас же звони маме, хорошо? Держи. Невероятно! Ты целовалась с парнем на балу и хочешь, чтобы я поверила, что не помнишь, как он выглядит? Да, но это была не я, это был какой-то мой странный двойник. Ладно, а с открытыми глазами? Лесли, Гвен, сосредоточься. Это был первый поцелуй или один из многих? Я... Лесли. Гвен, давай быстрее, садись в машину! Значит, все, что говорила тетя Мэдди, не чушь? И все это время Гвендолин, вы с ней... Да, я отведу тебя в ложу графа Сен-Жермена. В эту секту? Прямо туда? Вот еще. Но только они могут тебе помочь. Мам, а что, если это какая-то ошибка? Гвендолин, да послушай ты меня. Игры кончились, ясно? В следующий раз ты можешь оказаться где угодно. Скажем, во время Великого пожара в Лондоне в 1600-м. И твоя школьная форма вспыхнет, как спичка. Вот, мы пришли. Пришли в ложе. Чем могу помочь? Это вы, мисс Монтроуз. Шеферд, я вышла замуж. Где Фальк де Виллер? Нужно поговорить. Боюсь, сейчас все на важном заседании. Скажите, что я привела рубин. Простите? Думаете, я шучу? Секретарь побежала. Откуда ты знаешь об этом месте? Мой отец. Дедушка Лукас был верховным магистром ложи. Их интересуют древние мифы и путешественники во времени, вроде тебя. А сколько всего путешественников? 12, насколько я знаю, и большинство уже мертвы. Ты последняя. Ты понимаешь, как по-идиотски это звучит? Грейс. О. Очень рад встрече. Томас Джордж. Не все будут столь же рады, как ты. Я не знаю, все произошло внезапно. Типа вух, и я там... Там старая машина и дама в кружевной шляпке с яблоками и огурцами. О, она назвала меня воровкой. Неужели это правда? Гвендолин? Она рубин, которую вы искали. Ха. Это невозможно. Шарлотта – носитель гена. Сам Ньютон рассчитал дату рождения. Гвендолин родилась в тот же день, что и Шарлотта. Ха. Грейс. Мы с твоим папой... Подкупили акушерку, чтобы подделать свидетельство. Неужели она полагает, что мы поверим хоть единому ее слову? Это она помогла Люси и Полу сбежать с хронографом. Подождите, изменили дату рождения? Не понимаю, при чем тут Люси? Мы надеялись, что не ты унаследуешь ген, а Шарлотта. Это просто неслыханно. У Гвендолин мозг размером с горошину, и обе ноги левые. Моя дорогая сестра готова пойти на все, лишь бы снова оказаться в центре внимания. Я была бы счастлива, если бы Шарлотта осталась подопытным кроликом для этих помешанных на астрологии фанатичных псевдоученых. Ты поступила безответственно, Грейс. Надеюсь, ты сможешь жить с этим спокойно. Мало того, что ты снюхалась с этим жалким неудачником. Ты все еще ревнуешь, Фальк? После стольких лет... О, Грейс, ты так ничего и не поняла? Как легко ты поставила ничтожное, личное счастье над великими идеалами. И вот, что получилось. Защити Гвендолин от неконтролируемых путешествий во времени. Это все, о чем я прошу. Если она говорит правду, то скоро это повторится. И мы должны быть готовы к этому. Присмотрите за ней. А нельзя мне просто сходить к врачу? Мам? Гвендолин, иди с ними. К сожалению, только они могут помочь. Я подожду в приемной. Здесь нечем дышать. Не волнуйтесь, помешанные на астрологии псевдоученые не кусаются. Я не собираюсь участвовать в ваших извращенных экспериментах. Ваш дедушка однажды сказал мне, что с самого раннего детства вы были необычайно упрямой девочкой, и ему это нравилось. Он был моим другом. Я каждую минуту ощущаю его отсутствие. А кто этот мальчик? Какой мальчик? Здесь? Идемте, представлю вас Гидеону. Подождите, я не... Гидеон, познакомься с Гвендолин Шеферд. Гвендолин, это Гидеон де Велер. Да. Мы с мисс уже знакомы. Костюм до сих пор в чистке. Ой, надо носить джинсы. Сочувствую. Судя по всему, Гвендолин станет новой Шарлоттой. Это шутка, да? Эта история очень запутана. Лучше пройти в зал дракона. Там тебе все объяснят. Гвендолин, ген позволяет перемещаться в неопределенное время в прошлом. Находясь в небоскребе, ты можешь попасть в прошлое и оказаться на поле боя. Или на костре ведьм. Но знай, в этой комнате ты всегда в безопасности. Вот. Это знак нашей ложи. На случай, если встретишь одного из нас. Когда это повторится? Это невозможно предсказать. У каждого путешественника по-разному. Граф Сен-Жермен был 5 из 12. Пишут, что в юности он умудрялся путешествовать до 17 раз за день. Представь, какой опасной была его жизнь. 17 раз за день? Это ж сойти с ума. А остановить это можно? Посмотрим, если ты и правда рубин, то сможешь элапсировать с помощью хронографа. Элапси что? Элапсировать, предотвращая неконтролируемое путешествие путем пребывания несколько часов в фиксированном месте в прошлом. Нужно будет лишь взять несколько капель твоей крови. Машина времени питается кровью? Можно сказать и так. Но в основе всего этого лежит точная наука. Но если Люси и Пол украли этот хронограф, как он может быть здесь? Вопрос хороший. Существует второй хронограф. И, к счастью, мы смогли сделать так, чтобы он заработал. Что еще ты хочешь знать? Когда я была в прошлом Сент-Леноксе, я увидела другую себя. Это нормально? Ты вернулась туда в прошлом, и это значит, что ты вернешься туда еще раз. Да, в будущем. Такое случается, хотя мы стараемся этого не допускать. Это все усложняет. Вот фонарик. Может пригодиться. Печенье. Очень вкусное. Гвен, плохо. Шарлотта, подожди минутку. Ложные симптомы? Это ужасно унизительно. Но я смотрю, тебе на это наплевать. Неправда. Не наплевать. Я до сих пор в шоке. И мне очень жаль твою кузину. Ах, тебе ее жаль? Подумай сама. Мы готовились к этому многие годы. А она ничего не умеет. И мне все это расхлебывать. Ну да, бедная Гвендолин. Разумеется, все это очень опасно. Зато представь, что тебя ждет в жизни. Вдали отсюда. Но я всегда мечтала быть только здесь. С тобой. Дедушка Лукас. Рубину. Кровь откроет замок, и ты узнаешь... И ты узнаешь, что тебе уготовано. Доверяй своей магии. Выбросила назад в будущее. Привет, Венди. Почти 45 минут. Гвендолин, с тобой все хорошо? Тебя кто-нибудь видел? Нет, все хорошо. Там никого не было, кроме крысы. Все наши планы псу под хвост. Гвендолин не успеет выучить все, что нужно. Этикет, французский, фехтование, танцы, историю Англии. Я в одиночку закончу миссию. Я хорошо знаю историю. Абсолютно уверен, что мисс Гвендолин удивит нас. Неужели? Кто правил после Георга Первого? Георг Второй? Какая династия сменила Стюартов в 1702 и почему? Я знаю ответ. Нужно только немного... Все ясно. Она даже не может ответить на вопрос. Шарлотту готовили мне в напарнице, а это просто детский сад. Гвендолин наш Рубин. И мы с большой радостью принимаем ее в ложу. Берет кольцо. Хочет взять кровь. Повторите еще раз. Зачем вы пропустите мою кровь через хронограф? Чтобы иметь возможность остановить неконтролируемые перемещения. И я смогу пользоваться хронографом, когда захочу? Теоретически, но на самом деле ложа выбирает, куда и когда вас отправить. А если я откажусь? Будете скитаться по реке времени. И долго вы не протянете. Мне позвать мистера Джорджа, чтобы он объяснил еще раз. Задумалась. Нет. Тогда начнем. А где находится хронограф? Последний, кто спрашивал меня об этом, ваша очаровательная кузина. А... Потом она его украла. И вы понятия не имеете, почему. Вы такие славные. Она сбилась с пути. К огромному сожалению. Ау! Что вы сделали? Лучше не знать. Гардеробная. Здравствуйте. О, здравствуйте! Я мадам Росини, я отвечаю за гардероб. Нельзя, чтобы вы разгуливать по прошлой в этой ужасной, ужасной школьной униформе, не спал? Снимает мерки. 45, потом до утра. О, молодая кобылка. Сгодится многое из того, что приготовить для другой девушки. Нет, я это не надену. Ну, вы еще как наденете. Но я... Но Шарлотта намного выше и худее меня. Да, та тощая жертва. О, мандио, всегда приятно наряжать брюнеточку. Зачем нужны все эти костюмы? Для вашей миссии, мой юный лебедь, ваша миссия. Для какой еще миссии? Ла мистер. Это тайна. Я всего лишь костюмер. Зашли в зал. Ворон магией наделит рубин, и замкнется круг, что 12 храним. Не оставляй меня одну. Ничего с тобой не случится. Ex hoc momento pendet eternitas. Момент, определяющий вечность. На 12 столпах держится замок времени. Ты еще найдешь свою магию. Гвендолин Софи Элизабет Шеферд. Последняя в круге крови. Ты будешь почитать графа Сен-Жермена и следовать за ним. Будешь оберегать нашу тайну и с готовностью прольешь кровь, защищая ее. Простите, а что это еще за круг крови? И как можно следовать за тем, кто умер много веков назад? И что вообще за миссия? Гвендолин, сейчас неподходящее время. Мой отец не неудачник. И у мамы была причина не доверять ложе, так почему я должна вам верить? Ты наш рубин. Подходит Гвен. Мы здесь, чтобы служить тебе. Ты уникальная, бесценная, незаменимая. Придется научиться принимать свою суть. Молчит в машине. А что бы ты чувствовала, если бы твоя мама врала тебе всю жизнь? Я защищала тебя от ложи. Поверь мне, пожалуйста. Я не хотела, чтобы они заразили тебя своими безумными идеями. Они думают, что лучше всех, что они элита. Что могут управлять другими людьми. И дедушка был таким же. По-моему, он пытался убедить ложу сменить взгляды. Потому что знал, что его внучки носители этого гена. Послушай, Гвен, не верь никому. Смотрит на водителя. А что они сделали с Люси? Почему она украла хронограф? Доченька, я очень мало знаю. Дело в том, что когда кровь всех 12 путешественников будет загружена в хронограф, появится огромная сила. Люси и Пол не могли этого допустить. Почему? Милая моя, я не знаю. Но я поверила, Люси была в отчаянии, когда пришла ко мне. Ей ты доверяла больше, чем мне, своей дочери. Расстроены. Не позволю испортить мне жизнь, слышишь? Шарлотта, мне очень жаль, пожалуйста, поверь мне. Держись подальше от Гедеона! Поняла? Шарлотта отрезала голову манекена и ушла. Люси Монтроуз и Пол де Виллер. Гвен в ее 16-й день рождения. Я уже легла спать. Метро. Алло? Алло? Лесли? Да, могу. Почти не спала. Хочу получить информацию от Гедеона Ничтожества де Виллера, если он мне хоть что-нибудь скажет. Нет, самовлюбленный идиот. Мисс Гвендолин, хорошо, что вы здесь. Мне нужно уточнить некоторую информацию для вашего досье. Знак зодиака, размер бюста, номер страховки, карта вакцинации. Вы пьете чай с сахаром? Да. Ваша кредитная карта уже готова. Ага, зачем она мне нужна? Это нужно объяснять. Рок-концерты, одежда, косметика, кино. Все, что нужно в этом возрасте. Это безлимитная карточка. То есть я могу покупать на нее, что хочу? Вы рубин, у вас будет все, что хотите. А если я пожертвую 2000 приюту для кошек матери подруги? Я буду вам очень признательна, если принесете мне чек. Вот, распишитесь. Гвен подписывает. Что у тебя было с Грейс Монтроуз? А, это было давно. Женщины их рода всегда были бунтарками. Помни об этом с Гвендолин. Это будет несложно. Любовные отношения между Девиллерами и Монтроузами изначально обречены. Заходит Гвен. Не волнуйся, дядя. Гвендолин определенно не в моем вкусе. Гвен роняет сумку. А, вот и наш маленький рубин. Будь осторожен, чтобы и ее не потерять. Думаете, что я ненормальная, да? Нет, что ты очень неуклюжая. Предыдущий носитель гена из вашей семьи украл хронограф с кровью первых 10 путешественников. Как я поняла, с помощью носителя гена из вашей семьи. Должно быть, у них была причина, раз они хотели помешать вам завершить круг крови. Кто сказал, что они хотели помешать? Когда круг крови замкнется, тот, в чьих руках будет хронограф, получит безграничную власть. Люси и Полу нужен не хронограф, а власть. Гидеон уже посетил в прошлом 6 из 12 путешественников и сумел взять у них кровь для нового хронографа. Остались 4. Нефрит, Апал, Сапфир и Турмалин. Ну а ты кто такой? В смысле камень? Самый крепкий. Я алмаз. У нас возникли трудности с Маргарет Тилни, нефритом. Твоя прапрабабушка родилась в 1877. Вчера я навестил ее в 1902 году, но она сказала, что будет вести переговоры только с тобой. Ты ведь Гвендолин Шеферд, или я ошибаюсь? Я. Только откуда она меня знает? Вот сама и спросишь у нее. Какое элегантное летнее платье. В 1912 дамы предпочитать скрывали свои платья. Гвен преобразует для путешествия. Вы считаете, оно мне подходит? Подожди, это еще не есть все. Этого гадкого утенка мы проводили. Вы видите? Alors, шашки маленькие, подбородок, грудь вперед. Учится ходить. Книксон. А можно я надену свои туфли? Ни в коем случае! Encore une fois, мелкий шажок, подбородок, грудь вперед и пошло. Ух ты, классная шляпка. Классные усы. Тюлень? А нет, директор цирка. Это не конкурс красоты, милая моя. Здесь самое главное... L'authenticité. D'accord? Да, верно. Внимание. Садимся. Спину ровно, ноги параллельно. И взяли чашечку. Лучшая маскировка – адаптация. Но какая разница, как сидеть? Опасно прерывать существующую цепь событий. Иначе ты можешь даже не родиться. Ладно, взять чашечку за ручку, как дама, а потом отставьте мизинец в сторону, чтобы получилось вот так. Превосходно. Гвен поперхнулась. Все, мне надоело быть посмешищем. Вы есть просто невоспитанный наглец. Джентльмен не смеется над дамой. Идут коридором. Конечно, если бы я знала, где ваш хронограф, я бы сразу его украла. В этом мне нет равных. Тебе не доверяют из-за твоей мамы. А ты доверяешь? Я не позволю тебе уничтожить мою работу. Можно поосторожнее? Я не тележка в магазине. Руку. Волнуешься? А существует еще что-нибудь сверхъестественное? Демоны, призраки, пришельцы, вампиры? Не говори глупости, Гвендолин. Что? Держись рядом с Гидеоном и делай все, что он скажет. Как бы ни старалась, она не сможет сыграть роль. Все, я смогу. Довольно. Работаете вместе. Юная пара, хорошо воспитанные и образованные. Понятно? В вашем распоряжении будет всего 3 часа. Начинаем операцию «Нефрит». Дата назначения. 16 число. Апрель 1912. Погода облачная, около 10 градусов. Вечером ожидается проливной дождь. Ваш пароль для этой миссии – Omnia Vincit Amor. Любовь побеждает все. Ты готов? Гидеон вставляет палец в машину и исчезает. Он пропал. Пожалуйста, встань сюда. Шевелись. Гвен повторила аналогичное. Гидеон? Сэр Фрэнсис Дрейк, пират Ее Величества. Добро пожаловать в прошлое, мисс Шеферд. Хорошо добрались. Впечатлены, мисс Шеффер? Можно и так сказать, мистер Девилер. Можно и так сказать. Это очень хороший год. И хороший день. О, Господи. Выходит на улицу старого города. Увидел ее обувь. Вы издеваетесь? Прикройте платье. Белгравия, и поживей. Как избавиться? Уехала в машине. Приехали к прабабушке. О, вот и гости из будущего. Гвендолин, рада наконец познакомиться с тобой. Спасибо, я тоже рада. Какая же ты милая. Она же прелесть. Леди Тейлор, у меня к вам та же просьба, что и 10 лет назад. И мой ответ будет тем же. Кровь вы не получите. Идем скорее наверх. 10 лет назад. Для леди Тил не 10 лет назад, а для меня вчера. За чашечкой чая беседа всегда приятнее. Поднимаются. Хороший мальчик. Хороший. Леди Тилни, откуда вы меня знаете? Были гости из будущего. Вы далеко не первые. О, какие удобные сапожки. Это последняя мода? Да. Ваши туфли тоже милые. Леди Тилни, вы совершаете ошибку, доверяя не тем людям. Абсолютно согласен. Я ей так и говорю. Ты совершаешь ошибку, доверяя не тем людям. Ни шагу дальше. Пол, смотри, кто у меня в гостях. Гвендолин Шеффорд. Удивленно смотрит. Я позову Люси. Гвендолин, это правда ты? Невероятно. Такая взрослая и красивая. Не подходи, мы уходим. Останьтесь, мы ничего не сделаем. Чего вы хотите? Меня зовут Пол де Виллер. Странно видеть тебя такой взрослой. А мне странно, что вы меня знаете. Не говори с ним. Мой братец Фальк превратил тебя в боевую машину, чтобы, если понадобится, силой добыть кровь для нового хронографа. Все отдали кровь добровольно. Потому что не знали последствий. Они не хотели уничтожить то, над чем ложа трудилась веками. Ты заблуждаешься. Круг крови не должен быть завершен. Граф вовсе не бескорыстный человек. Мы знаем правду. Все это ложь до последнего слова. Люси, мой кулон, ты его получила. Береги его хорошо. Почему вы сбежали и почему вы здесь? Ты должна знать это ради тебя. Мы уходим. Нет, не уходим. Я хочу знать, в чем дело. Уходи один. Гвендолин остается. Гидеон дерется с дворецким и берет в заложницы Люси. Найти пророчество про Рубин. Доверься магии Ворона, она тебя спасет. Не стреляй! Бежим! Ребята бегут улицей и прячутся в церковных кабинках. Здесь эти анархисты нас не достанут. Ты что, и правда боевая машина? Крав-мага. Израильская техника самозащиты. Тотальная самооборона. Идем. Поблагодарим Господа за крышу над головой. Они хотели поговорить. Что-то важное. Они правда не хотят, чтобы замкнулся круг крови. Я не верю ни одному их слову. Это была ловушка. О каком таком пророчестве говорила Люси? Пророчество существует для каждого путешественника. Их знает лишь магистр, это строжайшая тайна. Чего не знаем мы, и что знают они? Это не важно. Они предатели. Объясни, почему ты в этом так уверен? Может, члены ложи врали тебе все время? У тебя все перепуталось в голове. Шарлотта не ставила под сомнение мои слова. Гвен закрыла окошко. Что ж, мисс Шеффорд, готовы ли вы покаяться? Скажите, какие греховные мысли вас одолевают? Только если вы тоже в своих грехах покаетесь, мистер де Виллер. Приближаются для поцелуя. Боже правый. Не волнуйтесь, мисс Шеффорд, я буду хранить молчание о вашей разнузданности. Что вы тут двое делаете? Дом Господа стал нам убежищем от неверных. Неслыханно! Прелюбодействовать в храме, грешники! Фальк будет в бешенстве, если мы задержимся. Ложа не заинтересована, чтобы путешественники голодали, так? Вот, номер 121. Цыпленок тандури с батурой и манговым ласси. У них кухня самая лучшая в городе. Здесь действительно необычно, весьма. Нам подстать, по-моему. Мистер Девиле, вы снова в настоящем. Мисс Шеферд, то, что я много знаю о прошлом, не значит, что настоящего у меня нет. Ага, ну и чем вы занимаетесь? Я студент, медик. Хотя этот семестр уже пропустил. Ну, а ты чем занимаешься, когда не пытаешься отравить людей специями? Уж не играю на скрипке и не танцую гавот. Скрипка – это не так уж и плохо. Женщинам это нравится. Во все века. Ты такой высокомерный сукин сын. Спасибо. Ну а ты? Ты очень милая девушка. Значит, алмаз. Самый крепкий. Из всех. Можно еще карри? Они заманили нас в ловушку. Им нужна Гвендолин и ее кровь для хронографа. Нет, они хотели поговорить. И именно поэтому стреляли в нас. Они тебе понравились, да? Они сказали, что граф опасен. Предатели. Шарлотте не случилось бы подобного. Да, ведь она не путешествует во времени. Конечно. Гвендолин Шарлотте и в подметке не годится. Тогда можешь искать себе другого компаньона. Я с миссией и один справлюсь. Итак, ни в 912-м, ни в последующие годы нет никаких следов пребывания Люси и Пола. Можно предположить, что в свои ряды их принял Флорентийский альянс. Общество любителей футбола? Это не смешно, Гвендолин. Флорентийский альянс много веков является противником нашей ложи. Это христианские ордены. Постоянно обвиняют нас в ереси. Люси говорила о каких-то пророчествах. Что в пророчествах сказано о Рубине? Ты не можешь задавать нам такие вопросы. А кого еще тогда спрашивать? Может, этого вашего мертвого графа? Хорошо, тогда я пойду к нему и спрошу. Можно идти? Тебе представится возможность встретиться с графом. Ты можешь идти. Гвен уходит. Все это слишком опасно. Граф ответит на ее вопросы и развеет сомнения. Она должна доверять ложе. Как и ты, Гидеон. Естественно, желать знать, ради чего мы рискуем жизнями. Ради блага человечества. Лесли Хей. Яйцо из сапфира в моем видении – немыслимо страшный знак. Яйцо из сапфира означает, что… Если я еще раз услышу это слово, то я закричу. Гвендолин, трудности идут нам на пользу. Очень скоро ты поймешь это, дорогая. Будем надеяться. Кофейная гуща. После школы тебя заберут и отвезут в ложу. Звони, если что-то не так, ладно? Не поддавайся им. С Гидеоном будь осторожна. Такие парни, как он, только и ждут, чтобы разбить девушке сердце. Венни, можешь достать мне из прошлого яйцо динозавра? Тебе велоцираптора или тираннозавра? Гвендолин, так нельзя. Это не игра, понимаешь? Или неясно слово «тайное» в понятии «тайная ложа». А на динозавров у Гленды тоже аллергия? Представь, какой опасности ты нас подвергаешь. Недавно весьма позабавили твои вчерашние способности. Мы каждый день общаемся с ним по телефону. Мы связаны с ним, как прежде. Серьезно? Гидеон попросил меня дать тебе пару небольших советов. Как ходить, сидеть, как правильно пить чай. Спасибо, сказала, не что... надо. Но я сказала, что ты слишком упряма и слишком глупа, чтобы принять это предложение. Надо же, ты права, хоть раз. Все это слишком важно для нашей миссии. Да, только с некоторых пор это не твоя проблема, Шарлотта. Мистер Бернхард! Вы не могли бы забрать мое платье для бала из студии Уолдена Джонса? Джек-потрошитель, 1888. Окажешься тогда в Эстенде, надо быть очень осторожной. Ты в потенциальной опасности, ясно? Угу. Чума в прошлом была почти все время. В 1348, в 1528, а самое страшное, в 1664. Все это так ужасно. Кстати, спасибо от мамы за пожертвование. Хотя бы кошки счастливы. Знаешь, журналистские расследования, по-моему, у меня в крови, подруга. Осталось только добыть фотки. Фотографии из прошлого. Это просто отпад. Слушай, ты спросила Гидеона, он не знает, что это за магия ворона такая? Не знаю, Лесли, нет у меня никакой магии. Ни полетов, ни видений, как у тети Мэдди. Мне кажется, это должно быть как-то связано с пророчеством о Рубине. Правда, по-моему, хранители ложи сами ничего не знают. Ладно. Может, встреча с таинственным графом прольет свет на эту историю? Люси сказала, что он опасен. Вот, это все, что я нашла на него. Эксперт в алхимии, оккультист и композитор. Лесли Хейт, Гвендолин Шефферд. Откройте дверь и выходите оттуда. Вы ведь в курсе, что это женский туалет, мистер Уитман? Гвендолин, ведь я предупреждала. Что? Отдайте мне папку. Учитель отнимает папку. Драгоценные камни, ворон. Машина времени. Мистер Уитман один из них. Они повсюду. О, нет, у него моя папка. Вряд ли он поверил, что я готовлю доклад по метафизике. Что-то курили в туалете? Ты идиот, Гордон. Мы говорили наедине. Пропускаете занятия, чтобы поговорить? Ну, девчонки. Как у нее это получилось? Точно, в салон красоты сходила. Выглядит классно. Очень стильно. Обыкновенная неуклюжая овца. И никакой салон красоты это скрыть не способен. Снова видит призрака прошлого. Гвен! Гвенни! Стойте! Подождите! Кто вы такой? Позвольте мне великодушно представиться. Джеймс Огаст Перегрин Пимплботтом. Подруга удивлена. С кем ты говоришь? А, со странно одетым парнем. Он вон там стоит. Здесь никого нет. Вы новенький? Да, ну какой я вам новенький? Эта собственность на протяжении трех поколений принадлежит семье Пимплботтом. Наша школа? Ты что, кого-то видишь? Что он сказал? Что он сказал? Что Сент-Ленокс его собственность. Почему ты его не видишь? А если это призрак? Подруга ловит руками воздух. Ты что, призрак? Ну кто это недалекое создание? Пусть что-нибудь сделает с этим устройством. у нее на голове. Сказал, что ты очень красивая. Спасибо. Между прочим, возмутительно. Обманывать нехорошо. Когда вы родились, Джеймс? Правильно. 31 марта 1762. 3 недели назад мне исполнился 21 год. Был дан роскошный бал в мою честь. 31 марта 1762 года. О, класс. Подождите, пожалуйста. Я была на нем. Свечи, музыка, классные парики. Все знатные люди Лондона пришли засвидетельствовать мне свое почтение. Обалдеть! Ты видишь призраков? А он какой, цветной или скорее прозрачный? А вы... Вы случайно не знаете графа, который вот так выглядит? Показала фото. Конечно, это граф Сен-Жермен. Поразительное сходство. Он был одним из гостей. Воистину, это удивительный человек. Поговаривают, он умеет читать мысли и проникать в головы других людей. Читать мысли? Джеймс, подождите! Он правда запал на меня? Человек ушел. Офигеть, вот эта тачка. Может, правду говорят, дочь Мадонны действительно учится в нашей школе? Инкогнито, конечно. Конечно, поэтому за ней и прислали лимузин. Чтобы не догадался никто, что она тут учится. Инкогнито. Он сейчас пригласит ее на бал. Точно тебе говорю. Он к ней прикоснулся. Взял ее за руку. Поцеловал. Вообще-то, знаешь, Гидеон де Виллер – клевый парень. Держи. Не в моем вкусе. Идет к машине. Гвендолин! Иди. Лимузин ждет тебя. За ночь выросла? Нет, просто мадам Россини укоротила мою форму. На, пора. Граф не любит ждать. Уезжает с Гидеоном. Но не из китовых усы, а из легких углеродных волокна. И вуаля, на туфлях специальные усиленные мыски для самообороны, запомни. Ах, чудно, какой вечерний туалет. Très élégant. Я просто гений. Вы обязательно рассказать мне, во что был одет граф, хорошо? Главное, не волнуться, он вас не укусит. Вуаля. Действительно выглядит элегантно. Вы ведь в туалет уже сходили? А как в таком платье вы собираться писать? Вы хотя бы видите туалеты в 18 веке? Бонжур, мадам. Мадмуазель. Так, и еще шляпка. Трой шик, а? Ты выглядишь слегка старомодно. Хм, сказал человек в трико. Проследи, чтобы чулки не свалились. Месье Гидеон, я же специально приготовить роскошные ярко-желтые чулки. Какой же вы бунтарь? Они слишком яркие. Да ну что поделать, в эпоху рококо мужчины носят яркие цвета. Гвен прячет телефон в платье. Ау. Они переносятся во времени и выходят во двор. С сели в карету, столкнувшись с больным чумой. Почему не дать им вакцину? Нам нельзя вмешиваться. К тому же, как считает ложа, для улучшения генофонда человечества подобный естественный отбор жизненно необходим. Ты это серьезно? Не пойму, чудовище вы или бессердечные идиоты? Ты увидишь. Граф выдающийся человек. Он правда читает мысли? Что? Кто это сказал? Не знаю, я не замечал. А может, его мои мысли не интересовали. А если мои, он захочет узнать? Не думай тогда. Или думай о пустяках. К этому тебе не привыкать? О пустяках. Не волнуйся. Я тебя не оставлю наедине с ним. Это что, угроза? Нет. Обещание. Ведут на прием к графу. Лорд Бромптон, познакомьтесь с прапраправнуком моего прапраправнука Гидеоном де Вилером. Лорд Бромптон. Поклонились. Похоже, мои потомки сохранили наше семейное великолепие. Замечательный мальчик. Любезный граф, я смотрю, вы вновь пытаетесь разыграть представление. Очаровательно и очень любопытно. Лёр дю Руби. Это Риве? Это прибыл наш Рубин? Граф в шоке. К сожалению, мы подготовили к заданию не того человека. Ты говоришь по-французски? Так, салю, бонжур, сава, круассан, леграф. По-моему, хранители в вашем времени несерьезно относятся к своим обязанностям. Все разъяснения в этом письме. Однако вы наш Рубин. Какая у вас магия? Что у вас особенного, моя девочка? Вряд ли во мне есть что-то особенное, месье. Тогда зачем ты здесь? Хочу спросить вас, что будет, когда круг крови замкнется? И как это связано со мной? Манифик. Воистину манифик. Великолепный спектакль. Я и не рассчитывал, что вы представляете, что стоит на кону. Женская кровь по-прежнему значительно медленнее, чем наша. Моя кровь не медленнее, чем ваша. Каково пророчество для Рубина? И острота женского разума оставляет желать лучшего. Вы не согласны со мной, девочка моя? Дорогой граф, эта дерзкая юная леди столь беззастенчива, что бросает вам вызов. Я люблю женщин, пока они думать не начинают. Он просто слабоумный старик. От него я ответов не добьюсь. Забудь о вопросах. Важно лишь, готова ли ты следовать за мной. Он читает мои мысли. Быстро, надо думать о чем-нибудь другом. Боже, храни нашу добрую королеву, Боже, девочка. Храни королеву. Дай родных ей побед, счастья и здравия, долгих лет царствия. Ваш патриотизм похвален, но Англией сейчас правит Георг III. И петь нужно «Боже, храни короля». Гидеон. Гидеон. Гидеон. Гвинет осталась с лордами. Я просто очарован вашим восхитительным представлением, юная леди. А это наша королева Елизавета II. Она очень милая. В том году она была на школьном фестивале, и Лесли взяла у нее автограф в учебнике. Лорд Бромптон, эту коробочку нам придется конфисковать. Осторожно, она электрическая. Фотографируют лордов. А вообще все решает премьер-министр. И парламент, в который народ избирает депутатов. Даже женщин. И все люди равны вне зависимости юная от... Юная леди, это же измена. Что? Нет, вы меня неправильно поняли. Да здравствует королева. А премьер-министр такое ничтожество. За такие речи место в Тауэре. Может, вы еще провозгласите независимость колоний и будете бороться за отмену рабства? Мы вынуждены откланяться, граф. Граф телепатически душит Гвен. Я не потерплю, чтобы кто-то нарушал мои правила, поняла? Ты хорошо поняла? Орвар, дети мои. Идем. Он чертовски опасен. Он меня душил. Что он сказал про круг 12? Я ничего не знаю. Что? Столько лет занимаешься этим и не знаешь ради чего? Что за чушь? О чем вы говорили, когда вышли? О твоей магии. Рубин всегда изображался как нечто особенное. Видимо, ты показалась ему обычной. Я не пытаюсь оскорбить тебя. Обычно это не в смысле заурядное, а скорее простой, скорее... Простой, скорее. А сейчас что не так? Ты ничего обо мне не знаешь. Я знаю много таких, как ну ты. Да. Вы все одинаковые. Вас интересуют только модные наряды и бас-гитаристы рок-групп. Все время шепчетесь и ходите в туалет парами. Да, так. Только у тебя никогда не было возможности узнать поближе девушку вроде меня. Ты учил французский, гавот танцевал. О, а еще зубрил, кто за кем правил. А знаешь что? С меня хватит. Ты меня достал. Остановите! Эй! На карету напали. Что это? Это гайд-парк, что ли? Тихо, что-то не так. Сиди здесь! Гвен осталась в карете, а Гидеон сражается с нападающими. Черт возьми. От нас. Стойте! Стойте! Умницы! Гвен бежит на помощь и колет шпагой одного из нападающих. Я сказал сидеть в карете. Люди смотрят. Это было безрассудно и очень опасно. И очень мужественно. Думаешь? Как думаешь, он умрет? Я что, убийца? Это самооборона. Ты себя защищала. Ну, точнее сказать, меня. Не уверен, что это было необходимо, но... Да тебя бы прикончили, мистер Тотальная Самооборона. Глубоко вдохни, и все пройдет. Все пройдет? Да? И то, что я убила человека, пройдет? И что вся моя жизнь перевернулась с ног на голову, может, тоже пройдет? И может быть пройдет то, что заносчивый самовлюбленный недоумок в шелковых чулках все время пытается командовать мной? Хотя я только что его никчемную жизнь спасла! И еще знаешь, меня тошнит от всего. В том числе от тебя. От всех вас. Тошнит. Ушла. Подожди. Гидеон догоняет Гвен. Обнимает ее. Мадам Росси не убьет тебя за испорченный платок. Скажу ей, что это ты виновата. До темпла пойдем пешком, у меня нет ни пени в кармане. Неисправимо. Гвен достает телефон. А он сильно тебя ранил? Ерунда. Просто царапина. Даже крови почти нет. Этого не должно было произойти. У них была эмблема Флорентийского альянса. Они что, были из Инквизиции? Почему хотели убить нас? Мы же не ведьмы. Это очень древняя борьба. Духовенство против просвещения, церковь против алхимии, вера против знания, зло против добра. Но на чьей стороне мы, добра или зла? Мистер Джордж, Гвендолин очень устала. На сегодня хватит. Гвен привезли домой. Я бы с радостью сбежала туда, где меня не нашли бы. Нам нельзя бежать. Мы слишком зависим от ложи и хронографа. Мы в их руках. Но мы не можем продолжать жить так, будто ничего не произошло. Спокойной ночи. Гвен разочарована. Да, не можем. Мы должны найти это пророчество. Тогда поймем, о чем говорила Люси. Спасибо. За что? как ты сказала, за то, что спасла мою никчемную жизнь. Целует в щеку Гвен. Она идет домой. Гидеон уезжает. От Гидеона де Виллера. Еще не спишь? Нет. А я думала, вы сейчас с Шарлоттой общаетесь. Ты что, ревнуешь? Я? Не надейся. Что делаешь? Я думал о твоих словах. С тех пор, как ты появилась, происходит что-то странное. И я согласен. Нужно выяснить, что сказано в пророчествах. И как мы будем выяснять? Нет. Этим я займусь сам. Еще чего? Как это сам? Сейчас приеду. Я думаю, что... Даже не спорь. Куда ты идешь? Да еще в такой час? Не могу сказать. Возвращайся в постель. Мам! Я должна выяснить, что со мной происходит и на чьей стороне правда. Как ты не понимаешь? Я не знаю, где добро, где зло, и ты не можешь мне помочь. Пожалуйста, доверься мне, мама. Что это такое? Куда ты собралась? Что еще она задумала? Мы обязаны сообщить в ложу. Нельзя исчезать посреди ночи. Ох, Шарлотта. Грейс! Идем, нам обеим не помешает выспаться. Мадемуазель Шефер, в этом районе не стоит появляться в столь поздний час. Идем, я знаю, с чего начать. Спускается в архив. Роются в бумагах. Архив ложи. Здесь должна быть зацепка. Смотри, я нашла это, когда была в прошлом. Это от дедушки Лукаса. Кровь откроет замок, и ты узнаешь, что тебе уготовано. Доверяй своей магии. Это пророчество, но зачем он написал это? Знаешь, если честно, я почти ничего не понимаю. Нашла. Наследие графа таится над главами драконов. Может, наследие это и есть пророчество? Пророчество? Граф передал пророчество ложе. Дай-ка посмотрю. Над главами драконов. Наверное, это в зале драконов. Зал драконов, да. Подожди, Гидеон, здесь еще что-то. Несколько украденных драгоценных камней хранятся в Банке Англии с 1943 года. Замечательно, теперь нам еще придется грабить банк. А можно достать их до 43-го года? Хорошо, что мы... Скрипнула дверь. Охранник проверяет комнату. Черт! Запер дверь. Наверняка мистер Джордж прячет здесь печенье и виски. Сделаю тебя покорной при помощи алкоголя. Раз уж мы заперты здесь, нужно поискать еще что-нибудь. Хорошо. Я поищу печенье и виски. Утро. Рассвет. Гвен наблюдает за спящим Гидеоном. Ради всего святого, что вы здесь делаете? Вы что, пробыли здесь всю ночь? Позвольте узнать, что вы искали. Знаете, вас ждут серьезные последствия. Вы сказали, что мой дедушка Лукас был вашим другом. Да, он был моим лучшим другом. Да, и он оставил мне кое-что, что нужно проверить. А для этого понадобится помощь друга. Дала письмо. Подумать только, это почерк вашего дедушки. Это потрясающе, мисс Гвендолин. Я не могу подвести дедушку, понимаете? Нам нужно в прошлое. И нам нужна ваша помощь. Сейчас. Дата назначения 24 декабря 1942 года. Кодовая фраза на эту дату... Кьюрия Элейзен. Здесь обычно тихо во время рождественских праздников. Готова? Да, если ты готов. Перемещаются и бегут в зал драконов. Здесь никого. Идем. Светлое Рождество 42-го года. Кровь откроет замок. Почему все всегда сводится к крови? Дай мне. Режет палец ножом. И с помощью крови открывает потайную дверь в обсерваторию. Все знаки зодиака. Что это может значить? Смотри, тут ворон и рубин. Гвен находит свое пророчество. Ворон магией наделит рубин, и замкнется круг, что 12 храним. Крылья по ветру несут, он слышит, мертвые поют. Мертвые поют? Изменится все, когда солнце умрет. Смерть ворона счастье для всех принесет. Ворон. Но ворон ты. Что это значит? Читай дальше. Рубиновая кровь его прольется на белый снег. Холодным сном уснет ворон навек. Холодным сном? Я умру? Это не весь текст. Испуганно. Ладно, прикинемся обычными ворами. Гвен лезет под купол, а Гидеон дерется с охранниками. Купол открывается больше, и Гвен срывается вниз. Гвен лежит на снегу. Рубиновая кровь его прольется на белый снег. Холодным сном уснет ворон навек. На стене появляется лицо графа. Ты поклялась мне в безоговорочной преданности. Нет, тебе не скрыться от меня. Это все, что ты можешь? Это все твои жалкие фокусы? Гвен пытается выбраться. Гидеона выбросили в тюрьму. Приведите девушку, и я все расскажу. Гвен пришел призрак мальчика. Проснись, тебе нельзя спать. Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? Я здесь играю. Меня привел сюда мой старший брат. Тебе не холодно? Нет. Как мне отсюда выбраться? Тебе нужен ключ. У тебя нет ключа? Люси сказала, что у тебя есть ключ. Да, это он. Гвен открывает дверь ключом. Мне нужны объяснения. Сейчас же! Вы не нашли Гвендолин? Разве она не с тобой? Что случилось? Черт! Нужно найти ее, мистер Джордж! Идемте со мной! Нашли Гвен на земле. Сообщите мистеру Дувилеру. В обсерваторию, скорее! Сильное переохлаждение. Все жизненные функции постепенно угасают. Найдите Гидеона и не пускайте его сюда. Холодным сном уснет навек. как и сказано в пророчестве. Я должен позволить ей уснуть? Гидеон бежит к Гвен. Они нашли Гвендолин? Лучше пустите. Холодная. Нужно согреть ее. Несет Гвен. Ну что вы стоите там? Мы должны помочь ей! Доктор Уайт! Помимо переохлаждения, у нее рассечение головы, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сейчас самое главное, чтобы она очнулась. Она не умрет. Она сильнее, чем вы думаете. Ты будешь за это отвечать. Не сомневайся, если кто-то и ответит за все, то это ты, дядя! Круг хранителей все узнает. Идем, идем, идем. Побудь с ней. Побудь с ней. Подходит Гвен и берет ее за руку. Гвен очнулась. Боже, я так испугался. Почему ты всегда думала, что путешествовать во времени весело? Иногда это очень весело. В 18 веке такие вечеринки закатывали. Увидишь. Я видела нас. Мы были на балу. В таких классных париках. И мы были в опасности, потому что ты не умеешь танцевать гаот? Я могу научить, я хороший учитель. Или сначала мне придется вызвать на дуэль одного из твоих поклонников. Танец со мной опаснее, чем дуэль. В тысячи раз. Значит, я справлюсь. Если пропавшая часть пророчества еще страшнее. Что бы там ни было написано, судьба в наших руках. Я буду рядом, Гвендолин. Ну вот, слава богу. Наконец-то очнулась. Гвендолин, проголодалась? Угу, да. А о ваших летописях не сказано про одну девушку, которая надрала задницу графу Сен-Жермену? Полагаю, что граф решил умолчать об этом происшествии. Не падай духом, Гвендолин. Помни, что будущее еще не написано. Школа. сожалению, не в фокусе и слишком темная. Так получилось. Обалдеть! Фотографии из 18 века. Отправим на какой-нибудь конкурс. А Уитман завернул мою статью про путешествие во времени. Сказал, что у меня слишком богатое воображение, и мне к врачу надо. Прикинь? Ну и ладно. Главное, ты в порядке. Лесли, мы уже уходим. Я догоню. Да, еще кое-что. А что еще? Привет. Привет. Ну давай, говори. В общем, Лесли, ложа дарит тебе самое клевое бальное платье. Обалдеть! Ладно, мне пора. Пока. Увидимся. Давай клюшку. Потрясающе. Платье Люси. Гвен в вечернем платье. Идем. Покажу тебе кое-что. Дедушка Лукас? Хороший портрет. И? Хик Родос, хик Сальто. Докажи, что ты можешь. Это девиз нашей семьи. И я докажу. Ты родилась под счастливой звездой, Гвендолин. А это кто? Кто? Это Роберт, младший брат твоего дедушки. Грустная история. Маленьким он выпал из окна дома в Темпле. Кажется, я поняла, что за магия ворона. Пришел Гидеон. У тебя симпатичный кавалер. Иди. Если обидит ее, я ему такое устрою. Не посмотрю, что он особенный. В школе бал. Шарлоттой встречался. Не только вы недооценили Гвендолин. Это не свидание. Мы работаем над расследованием и точка. Ясно? Ребята танцуют медленный танец. Целуются. Я предупреждала. И я сказал, что справлюсь, говорили. Чего еще ожидать от такой обычной девчонки, как я? Слышала. Тебе не нужна никакая магия, чтобы быть особенной. I need to know. и Катарины Шёрде. В фильме снимались Мария Эрих, Яннис Нивенер, Вероника Феррес, Готфрид Джон, Катарина Тальбах, Уве Кокиш, Герлинде Локер, Рюдигер Фоглер и другие. Гедеон вырвал Гвендолин из наших рук. Защитники ей точно не помешают. Думаю, наши пути еще пересекутся. Да, это всего лишь начало. Не оборачивайся, за нами следят. Бежим. Режиссер Феликс Фукштайнер. Автор сценария Катарина Шёрде. По роману Керстен Дир «Рубиновая книга». Оператор Соня Ром. Художник Матиас Мюссе. Композитор Филипп Келлер. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Каравелла DDC» в 2013 году. Faster, harder, harder, better. Gotta be crazy, sexy, louder, edgy, a bigger version of me. You don't know what it means.